Лекция 29. Обстоятельства, подготовившие учреждение опричнины, необычайный отъезд царя из Москвы и его послание в столицу, возвращение царя, указ об опричнине, жизнь царя в Александровской слободе, отношение опричнины к земщине, назначение опричнины, противоречие в строе московского государства, мысль о смене боярства дворянством, бесцельность опричнины, суждение о ней современников. Обстоятельства, подготовившие опричнину. Изложу наперед обстоятельства, при которых явилась эта злополучная опричнина. Едва вышедший из малолетства, еще не имея 20 лет, царь Иван с необычайной для его возраста энергией принялся за дела правления. Тогда, по указаниям умных руководителей царя, митрополита Макария и священника Сильвестра, из боярства, разбившегося на враждебные кружки, выдвинулось и стало около престола несколько дельных, благомыслящих и даровитых советников. Избранная Рада, как называет князь Курбский этот совет, очевидно получивший фактическое господство в Боярской думе, вообще в центральном управлении. С этими доверенными людьми царь и начал править государством. В этой правительственной деятельности, обнаруживающейся с 1550 года, смелые внешние предприятия шли рядом с широкими и хорошо обдуманными планами внутренних преобразований. В 1550 году был созван Первый земский собор, на котором обсуждали, как устроить местное управление, и решили пересмотреть и исправить старый судебник Ивана III и выработать новый, лучший порядок судопроизводства. В 1551 году созван был Большой церковный собор, которому царь предложил обширный проект церковных реформ, имевший целью привести в порядок религиозно-нравственную жизнь народа. В 1552 году было завоевано царство Казанское, и тотчас после того начали вырабатывать сложный план местных земских учреждений, которыми предназначено было заменить коронных областных управителей, кормленщиков, вводилось земское самоуправление. В 1558 году начата была Ливонская война с целью пробиться к Балтийскому морю и завязать непосредственное сношение с Западной Европой, попользоваться ее богатой культурой. Во всех этих важных предприятиях, повторяю, Ивану помогали сотрудники, которые сосредоточивались около двух лиц, особенно близких к царю, священника Сильвестра и Алексея Адашева, начальника челобитного приказа, по-нашему статс-секретаря, у принятия прошений на высочайшее имя. Разные причины, частью домашние недоразумения, частью несогласия в политических взглядах, охладили царя к его избранным советникам. Разгоравшаяся неприязнь их к родственникам царицы Захарьиным повела к удалению от двора Адашева и Сильвестра, а случившуюся при таких обстоятельствах в 1560 году смерть Анастасии царь приписал огорчениям, какие потерпела покойная от этих дворцовых дрязг. «Зачем вы разлучили меня с моей женой?» — болезненно спрашивал Иван Курбского в письме к нему 18 лет спустя после этого семейного несчастья. «Только бы у меня не отняли юницы моей, кроновых жертв боярских казней не было бы». Наконец, бегство князя Курбского, ближайшего и даровитейшего сотрудника, произвело окончательный разрыв. Нервный и одинокий, Иван потерял нравственное равновесие, всегда шаткое, у нервных людей, когда они остаются одинокими. Отъезд царя из Москвы и его послание. При таком настроении царя в московском Кремле случилось странное, небывалое событие. Раз в конце 1564 года там появилось множество саней. Царь, ничего никому не говоря, собрался со всей своей семьей и с некоторыми придворными куда-то в дальний путь, захватил с собой утварь, иконы и кресты, платья и всю свою казну, и выехал из столицы. Видно было, что это не обычная богомольная, не увеселительная поездка царя, а целое переселение. Москва оставалась в недоумении, не догадываясь, что задумал хозяин. Побывав у Троицы, царь со всем багажом остановился в Александровской слободе, ныне это Александров, уездный город Владимирской губернии. Отсюда через месяц по отъезде царь прислал в Москву две грамоты. В одной, описав беззаконие боярского правления в свое малолетство, он клал свой государев гнев на все духовенство и бояр, на всех служилых и приказных людей, поголовно обвиняя их в том, что они о государе, государстве и обо всем православном христианстве не родили, от врагов их не обороняли, напротив, сами притесняли христиан, расхищали казну и земли государевы, а духовенство покрывало виновных, защищало их, ходатайствуя за них перед государем. «И вот царь, — гласила грамота, — от великой жалости сердца, не стерпев всех измен, покинул свое царство и пошел поселиться где-нибудь, где ему Бог укажет». Это как будто отречение от престола с целью испытать силу своей власти в народе. Московскому простонародью, купцам и всем тяглым людям столицы царь прислал другую грамоту, которую им прочитали всенародно на площади. Здесь царь писал, чтобы они сомнений не держали, что царской опалы и гнева на них нет. Все замерло, столица мгновенно прервала свои обычные занятия, лавки закрылись, приказы опустили, песни замолкли. В смятении и ужасе город завопил, прося митрополита, епископов и бояр ехать в слободу, бить челом государю, чтобы он не покидал государство. При этом простые люди кричали, чтобы государь вернулся на царство, оборонять их от волков и хищных людей, а за государских изменников и лиходеев они не стоят, и сами их истребят. Возвращение царя. В слободу отправилась депутация из высшего духовенства, бояр и приказных людей с архиепископом новгородским Пименом во главе, сопровождаемые многими купцами и другими людьми, которые шли бить челом государю и плакаться, чтобы государь правил, как ему угодно, по всей своей государевой воле. Царь принял земское челобитие, согласился воротиться на царство, папки взять свои государева, но на условиях, которые обещал объявить после. Через несколько времени, в феврале 1565 года, царь торжественно воротился в столицу и созвал государственный совет из бояр и высшего духовенства. Его здесь не узнали. Небольшие серые проницательные глаза погасли, всегда оживленное и приветливое лицо осунулось и высматривало нелюдимо. На голове и в бороде от прежних волос уцелели только остатки. Очевидно, 2 месяца отсутствия царь провел в страшном душевном состоянии, не зная, чем кончится его затея. В совете он предложил условия, на которых принимал обратно брошенную им власть. Условия эти состояли в том, чтобы ему на изменников своих и ослушников опалы класть, а иных и казнить. Имущество их брать на себя, в казну, чтобы духовенство, бояре и приказные люди все это положили на его государевой воле, ему в том не мешали. Царь как будто выпросил себе у государственного совета полицейскую диктатуру, своеобразная форма договора государя с народом. Указ об опричнине. Для расправы с изменниками и ослушниками царь предложил учредить опричнину. Это был особый двор, какой образовал себе царь, с особыми боярами, с особыми дворецкими, казначеями и прочими управителями, дияками, всякими приказными и дворовыми людьми с целым придворным штатом. Летописец усиленно ударяет на это выражение «особной двор», на то, что царь приговорил все на этом дворе «учините себе особно». И служилых людей он отобрал в опричнину 1000 человек, которым в столице на посаде за стенами Белого города за линией нынешних бульваров отведены были улицы Причистенка, Сивцев-Вражек, Арбат и левая от города сторона Никитской с несколькими слободами до Новодевичьего монастыря. Прежние обыватели этих улиц и слобод, и служилых, и приказных людей были выселены из своих домов на другие улицы Московского посада. На содержание этого двора, на свой обиход и своих детей, царевичей Ивана и Федора, он выделил из своего государства до 20 городов с уездами и несколько отдельных волостей, в которых земли розданы были опричникам, а прежние землевладельцы выведены были из своих вотчин и поместий и получали земли в неопричных уездах. До 12 000 этих выселенцев зимой семействами шли пешком из отнятых у них усадеб на отдаленные пустые поместья, им отведенные. Эта выделенная из государства опричная часть не была цельная область. Сплошная территория составилась из сел, волостей и городов, даже только частей иных городов, рассеянных там и сям, преимущественно в центральных и северных уездах. Вязьма, Козельск, Суздаль, Галич, Вологда, Старая Русса, Каргополь и другие. После взята в опричнину торговая сторона Новгорода. Государство же свое московское, то есть всю остальную землю, подвластную московскому государю с ее воинством, судом и управой, царь приказал ведать и всякие дела земские делать боярам, которым велел быть в земских, и эта половина государства получила название земщины. Все центральные правительственные учреждения, оставшиеся в земщине, приказы, должны были действовать по-прежнему, управу чинить по старине, обращаясь по всяким важным земским делам в думу земских бояр, которая правила земщиной, докладывая государю только о военных и важнейших земских делах. Так все государство разделилось на две части – на земщину и опричнину. Во главе первой осталась боярская дума, во главе второй непосредственно стал сам царь, не отказываясь и от верховного руководства думой земских бояр. За подъем же свой, то есть на покрытие издержек по выезду из столицы, царь взыскал с земщины, как бы за служебную командировку по ее делам, подъемные деньги – 100 000 рублей, около 6 000 000 рублей на наши деньги. Так изложила старая летопись, не дошедший до нас указ об опричнине, по-видимому, заранее заготовленный еще в Александровской слободе и прочитанный на заседании Государственного совета в Москве. Царь спешил немедля на другой же день после этого заседания, пользуясь предоставленным ему полномочием, он принялся на изменников своих опалы класть, а иных казнить, начав с ближайших сторонников беглого князя Курбского. В один этот день 6 из боярской знати были обезглавлены, а 7 посажен на кол. Жизнь в слободе. Началось устроение опричнины. Прежде всего, сам царь, как первый опричник, поторопился выйти из церемонного чинного порядка государевой жизни, установленного его отцом и дедом, покинул свой наследственный кремлевский дворец, перевезся на новое укрепленное подворье, которое велел построить себе где-то среди своей опричнины между Арбатом и Никитской. В то же время приказал своим опричным боярам и дворянам ставить себе в Александровской слободе дворы, где им предстояло жить, а также здание правительственных мест, предназначенных для управления опричниной. Скоро он и сам поселился там же, а в Москву стал приезжать не на великое время. Так возникла среди глухих лесов новая резиденция, опричная столица с дворцом, окруженным рвом и валом, со сторожевыми заставами по дорогам. В этой берлоге царь устроил дикую пародию монастыря, подобрал 300 самых отъявленных опричников, которые составили братию, сам принял звание игумена, а князя Афанасия Вяземского облег в санкеларя, покрыл этих штатных разбойников монашескими скуфейками, черными рясами, сочинил для них общежительный устав, сам с царевичами по утрам лазил на колокольню звонить к заутренне, в церкви читал и пел на клиросе и клал такие земные поклоны, что со лба его не сходили кровоподтеки. После обедни, за трапезой, когда веселое братье объедалось и опивалось, царь за аналоем читал поучения отцов церкви о посте и воздержании, потом одиноко обедал сам, после обеда любил говорить о законе, дремал или шел за стенок присутствовать при пытке заподозренных. Опричнина и земщина. Опричнина при первом взгляде на нее, особенно при таком поведении царя, представляется учреждением, лишенным всякого политического смысла. В самом деле, объявив в послании всех бояр изменниками и расхитителями земли, царь оставил управление землей в руках этих изменников и хищников. Но и у опричнины был свой смысл, хотя и довольно печальный. В ней надо различать территорию и цель. Слово «опричнина» в XVI веке было уже устарелым термином, который тогдашняя московская летопись перевела выражением «особной двор». Не царь Иван выдумал это слово, заимствованное из старого удельного языка. В удельное время так назывались особые выделенные владения, преимущественно те, которые отдавались в полную собственность княгиням-вдовам, в отличие от данных в пожизненное пользование, от прожитков. Опричнина царя Ивана была дворцовое хозяйственно-административное учреждение, заведовавшее землями, отведенными на содержание царского двора. Подобное учреждение возникло у нас позднее, в конце XVIII века, когда император Павел законом 5 апреля 1797 года об императорской фамилии выделил из государственных владений особые недвижимые имения в количестве свыше 460 тысяч душ крестьян мужского пола, состоявшие в государственном исчислении под наименованием дворцовых волостей и деревень, и получившие название удельных. Разница была лишь в том, что опричнина с дальнейшими присоединениями захватила чуть не половину всего государства, тогда как в удельное ведомство императора Павла вошла лишь 1/38 тогдашнего населения империи. Сам царь Иван смотрел на учрежденную им опричнину как на свое частное владение, на особый двор или удел, который он выделил из состава государства. Он предназначал после себя земщину старшему своему сыну как царю, а опричнину младшему как удельному князю. Есть известие, что во главе земщины поставлен был крещеный татарин, плененный казанский царь Едигер Симеон. Позднее, в 1574 году, царь Иван венчал на царство другого татарина, касимовского хана Саин-Булата, в крещении Семена Бекбулатовича, дав ему титул государя великого князя всея Руси. Переводя этот титул на наш язык, можно сказать, что Иван назначал того и другого Симеона председателями думы земских бояр. Симеон Бекбулатович правил царством 2 года, потом его сослали в Тверь. Все правительственные указы писались от имени этого Симеона как настоящего всероссийского царя, а сам Иван довольствовался скромным титулом государя-князя, даже не великого, а просто князя московского, не всея Руси. Ездил к Симеону на поклон, как простой боярин, и в челобитных своих к Симеону величал себя князем московским Иванцом Васильевым, который бьет челом своими детишками с царевичами. Можно думать, что здесь не все политический маскарад. Царь Иван противопоставлял себя как князя московского удельного государю всея Руси, стоявшему во главе земщины. Выставляя себя особым, опричным князем московским, Иван как будто признавал, что вся остальная русская земля составляла ведомство совета, состоявшего из потомков ее бывших властителей, князей великих и удельных, из которых состояло высшее московское боярство, заседавшее в земской думе. После Иван переименовал опричнину во двор, бояр и служилых людей опричных в бояр и служилых людей дворовых. У царя в опричнине была своя дума, свои бояре. Опричной областью управляли особые приказы, однородные со старыми земскими. Дела общегосударственные, как бы сказать, имперские, вела с докладом царю земская дума. Но иные вопросы царь приказывал обсуждать всем боярам, земским и опричным, и бояре обои ставили общее решение. Назначение опричнины. Но спрашивается, зачем понадобилась эта реставрация или эта пародия удела? Учреждению с такой обветшалой формой и с таким архаичным названием царь указал небывалую дотоле задачу. Опричнина получила значение политического убежища, куда хотел укрыться царь от своего крамольного боярства. Мысль, что он должен бежать от своих бояр, постепенно овладела его умом, стала его безотвязной думой. В духовной своей, написанной около 1572 года, царь пресерьезно изображает себя изгнанником, скитальцем. Здесь он пишет: «По множеству беззаконий моих распростерся на меня гнев Божий, изгнан я боярами ради их самовольства и своего достояния, и скитаюсь по странам». Ему приписывали серьезное намерение бежать в Англию. Итак, опричнина явилась учреждением, которое должно было ограждать личную безопасность царя. Ей указана была политическая цель, для которой не было особого учреждения в существовавшем московском государственном устройстве. Цель эта состояла в том, чтобы истребить крамолу, гнездившуюся в русской земле, преимущественно в боярской среде. Опричнина получила назначение высшей полиции по делам государственной измены. Отряд в 1000 человек, зачисленный в опричнину и потом увеличенный до 6000, становился корпусом дозорщиков внутренней крамолы. Малюта Скуратов, то есть Григорий Яковлевич Плещеев-Бельский, родич святого митрополита Алексия, был как бы шефом этого корпуса, а царь выпросил себе у духовенства, бояр и всей земли полицейскую диктатуру для борьбы с этой крамолой. Как специальный полицейский отряд, опричнина получила особый мундир. У опричника были привязаны к седлу собачья голова и метла. Это были знаки его должности, состоявшие в том, чтобы выслеживать, вынюхивать и выметать измену и грызть государевых злодеев-крамольников. Опричник ездил весь в черном с головы до ног, на вороном коне, в черной же сбруе, потому современники прозвали опричнину тьмой кромешной, говорили о ней «яко ночь темна». Это был какой-то орден отшельников, подобно инокам от земли отрекшихся и с землей боровшихся, как иноки борются с соблазнами мира. Самый прием в опричную дружину обставлен был не то монастырской, не то конспиративной торжественностью. Князь Курбский в своей истории царя Ивана пишет, что царь со всей русской земли собрал себе человеков скверных и всякими злостями исполненных, и обязал их страшными клятвами не знаться не только с друзьями и братьями, но и с родителями, а служить единственно ему, и на этом заставлял их целовать крест. Припомним при этом, что я сказал о монастырском чине жизни, какой установил Иван в слободе для своей избранной опричной братии. Противоречие в строе государства. Таково было происхождение и назначение опричнины. Но, объяснив ее происхождение и назначение, все-таки довольно трудно понять ее политический смысл. Легко видеть, как и для чего она возникла, но трудно уяснить себе, как могла она возникнуть, как могла прийти царю самая мысль о таком учреждении. Ведь опричнина не отвечала на политический вопрос, стоявший тогда на очереди, не устраняла затруднения, которым была вызвана. Затруднение создавалось столкновениями, какие возникали между государем и боярством. Источником этих столкновений были не противоречивые политические стремления обеих государственных сил, а одно противоречие в самом политическом строе московского государства. Государь и боярство не расходились друг с другом непримиримо в своих политических идеалах, в планах государственного порядка, а только натолкнулись на одну несообразность в установившемся уже государственном порядке, с которой не знали, что делать. Что такое было на самом деле московское государство в XVI веке? Это была абсолютная монархия, но с аристократическим управлением, то есть правительственным персоналом. Не было политического законодательства, которое определяло бы границы верховной власти, но был правительственный класс с аристократической организацией, которую признавала сама власть. Эта власть росла вместе, одновременно и даже об руку с другой политической силой, ее стеснявшей. Таким образом, характер этой власти не соответствовал свойству правительственных орудий, посредством которых она должна была действовать. Бояре возомнили себя властными советниками государя всея Руси в то самое время, когда этот государь, оставаясь верным воззрению удельного вотчинника, согласно с древнерусским правом, пожаловал их как дворовых слуг своих в звание холопов государевых. Обе стороны очутились в таком неестественном отношении друг к другу, которого они, кажется, не замечали, пока оно складывалось, и с которым не знали, что делать, когда его заметили. Тогда обе стороны почувствовали себя в неловком положении и не знали, как из него выйти. Ни боярство не умело устроиться и устроить государственный порядок без государевой власти, какое оно привыкло. Ни государь не знал, как без боярского содействия управиться со своим царством в его новых пределах. Обе стороны не могли ни ужиться одна с другой, ни обойтись друг без друга. Не умея ни поладить, ни расстаться, они попытались разделиться, жить рядом, но не вместе. Таким выходом из затруднения и была опричнина. Мысль о смене боярства дворянством. Но такой выход не устранял самого затруднения. Оно заключалось в неудобном для государя политическом положении боярства как правительственного класса, его стеснявшего. Выйти из затруднений можно было двумя путями. Надобно было или устранить боярство как правительственный класс и заменить его другими, более гибкими и послушными орудиями управления, или разъединить его, привлечь к престолу наиболее надежных людей из боярства и с ними править, как и правил Иван в начале своего царствования. Первого он не мог сделать скоро, второго не сумел или не захотел сделать. В беседах с приближенными иноземцами царь неосторожно признавался в намерении изменить все управление страной и даже истребить вельмож. Но мысль преобразовать управление ограничилась разделением государства на земщину и опричнину, а поголовное истребление боярства осталось нелепой мечтой возбужденного воображения. Мудрено было выделить из общества и истребить целый класс, переплетавшийся разнообразными бытовыми нитями со слоями под ним лежавшими. Точно так же царь не мог скоро создать и другой правительственный класс взамен боярства. Такие перемены требуют времени, навыка. Надобно, чтобы правящий класс привык к власти и чтобы общество привыкло к правящему классу. Но, несомненно, царь подумывал о такой замене и в своей опричнине видел подготовку к ней. Эту мысль он вынес из детства, из неурядицы боярского правления. Она же побудила его приблизить к себе и Адашева, взяв его, по выражению царя, из палочников от гноища и учинив с вельможами в чаянии от него прямой службы. Так Адашев стал первообразом опричника. А с образом мыслей, господствовавшим потом в опричнине, Иван имел случай познакомиться в самом начале своего царствования. В 1537 году, или около того, выехал из Литвы в Москву некто Иван Пересветов, причитавший себя к роду героя инока Пересвета, сражавшегося на Куликовом поле. Этот выходец был авантюрист Кондотьери, служивший в наемном польском отряде трем королям – польскому, венгерскому и чешскому. В Москве он потерпел от больших людей, потерял Сабинку, нажитое службой имущества, и в 1548 или 1549 году подал царю обширную челобитную. Это резкий политический памфлет, направленный против бояр в пользу воинов, то есть рядового военнослужилого дворянства, к которому принадлежал сам челобитчик. Автор предостерегает царя Ивана от ловления со стороны ближних людей, без которых он не может ни часу быть. Другого такого царя во всей подсолнечной не будет, лишь бы только Бог соблюл его от ловления вельмож. Вельможи у царя худые, крест целуют да изменяют. Царь междоусобную войну на свое царство пущает, назначая их управителями городов и властей, а они от крови и слез христианских богатеют и ленивеют. Кто приближается к царю вельможеством, а не воинской заслугой или другой какой мудростью, тот чародей и еретик. У царя счастье и мудрость отнимает, того сжечь надо. Автор считает образцовым порядок, заведенный царем Махмед Салтаном, который возведет правителя высоко, да и пхнет его в зашею надол, приговаривая: «Не умел в доброй славе жить и верно государю служить, государю пристойно со всего царства доходы собирать себе в казну, из казны воинам сердце веселить, к себе их припускать близко и во всем им верить». Челобитная как будто была описана передним числом в оправдании опричнины, так ее идеи были на руку худородным кромешникам, и сам царь не мог не сочувствовать направлению мыслей Пересветова. Он писал одному из опричников, Васюку Грязному: «По грехам нашим учинилось, и нам того как утаите, что отца нашего и наши бояре учали нам изменять, и мы вас, страдников, приближали, ожидая от вас службы и правды». Эти опричные эстрадники, худородные люди из рядового дворянства, и должны были служить теми чадами Авраама из камня, о которых писал царь князю Курбскому. Так, по мысли царя Ивана, дворянство должно было сменить боярство, как правящий класс в виде опричника. В конце XVII века эта смена, как увидим, и совершилась, только в иной форме, не столь ненавистной. Бесцельность опричнины. Во всяком случае, избирая тот или другой выход, предстояло действовать против политического положения целого класса, а не против отдельных лиц. Царь поступил прямо наоборот. Заподозрив все боярство в измене, он бросился на заподозренных, вырывая их поодиночке, но оставил класс во главе земского управления, не имея возможности сокрушить неудобный для него правительственный строй, он стал истреблять отдельных, подозрительных или ненавистных ему лиц. Опричники ставились не на место бояр, а против бояр. Они могли быть по самому назначению своему не правителями, а только палачами земли. В этом состояла политическая бесцельность опричнины, вызванная столкновением, причиной которого был порядок, а не лица, она была направлена против лиц, а не против порядка. В этом смысле и можно сказать, что опричнина не отвечала на вопрос, стоявший на очереди. Она могла быть внушена царю только неверным пониманием положения боярства, как и своего собственного положения. Она была в значительной мере плодом чересчур пугливого воображения царя. Иван направлял ее против страшной крамолы, будто бы гнездившейся в боярской среде и грозившей истреблением всей царской семьи. Но действительно ли так страшна была опасность? Политическая сила боярства и помимо опричнины была подорвана условиями прямо или косвенно созданными московским собиранием Руси. Возможность дозволенного законного отъезда, главной опоры служебной свободы боярина ко времени царя Ивана, уже исчезла. Кроме Литвы отъехать было некуда. Единственный уцелевший удельный князь Владимир Старицкий договорами обязался не принимать ни князей, ни бояр и никаких людей, отъезжавших от царя. Служба бояр из вольной стала обязательной, невольной. Местничество лишало класс способности к дружному совместному действию. Поземельная перестановка важнейших служилых князей, производившаяся при Иване III и его внуке посредством обмена старинных княжеских вотчин на новые, перемещала князей Адоевских, Воротынских, Мезецких с опасных окраин, откуда они могли завести сношения с заграничными недругами Москвы, куда-нибудь на Клязьму или Верхнюю Волгу, в чужую им среду, с которой у них не было никаких связей. Знатнейшие бояре правили областями, но так, что своим управлением приобретали себе только ненависть народа. А так боярство не имело под собой твердой почвы ни в управлении, ни в народе, ни даже в своей сословной организации, и царь должен был знать это лучше самих бояр. Серьезная опасность грозила при повторении случая 1553 года, когда многие бояре не хотели присягать ребенку, сыну опасно больного царя, имея в виду возвести на престол удельного Владимира, дядю царевича. Едва перемогавшийся царь прямо сказал присягнувшим боярам, что в случае своей смерти он предвидит судьбу своего семейства при царе-дяде. Это участь, обычно постигавшая принцев-соперников в восточных деспотиях. Собственные предки царя Ивана, князья московские, точно так же расправлялись со своими родичами, становившимися им поперек дороги. Точно так же расправился и сам царь Иван со своим двоюродным братом Владимиром Старицким. Опасность 1553 года не повторилась, но опричнина не предупреждала этой опасности, а скорее усиливала ее. В 1553 году многие бояре стали на сторону царевича, и династическая катастрофа могла не состояться. В 1568 году, в случае смерти царя, едва ли оказалось бы достаточно сторонников у его прямого наследника. Опричнина сплотила боярство инстинктивно, чувством самосохранения. Суждение о ней современников. Без такой опасности боярская крамола не шла далее помыслов и попыток бежать в Литву. Ни о заговорах, ни о покушениях со стороны бояр не говорят современники. Но если бы и существовала действительно мятежная боярская крамола, царю следовало действовать иначе. Он должен был направлять свои удары исключительно на боярство, а он бил не одних бояр, и даже не бояр преимущественно. Князь Курбский в своей истории, перечисляя жертвы Ивановой жестокости, насчитывает их свыше 400. Современники-иностранцы считали даже за 10 тысяч. Совершая казни, царь Иван по набожности заносил имена казненных в помянники, синодики, которые рассылал по монастырям для поминовения душ покойных с приложением поминальных вкладов. Эти помянники – очень любопытные памятники. В некоторых из них число жертв возрастает до 4000. Но боярских имен в этих мартирологах сравнительно немного. Зато сюда заносились перебитые массами и совсем неповинные в боярской крамоле дворовые люди, подьячие, псари, монахи и монахини, скончавшиеся христиане мужеского, женского и детского чина, имена коих ты сам, Господи, веси, как заунывно причитает синодик после каждой группы избиенных массами. Наконец очередь дошла и до самой тьмы кромешной. Погибли и ближайшие опричные любимцы царя, князь Вяземский и Басмановы, отец с сыном. Глубоко пониженным, сдержанно негодующим тоном повествуют современники о смуте, какую внесла опричнина в умы, непривычные к таким внутренним потрясениям. Они изображают опричнину как социальную усобицу. Воздвигнул царь, пишут они, крамолу междоусобную, в одном и том же городе одних людей на других напустил, одних опричными назвал, своими собственными учинил, а прочих земщиною наименовал и заповедал своей части другую часть людей насиловать, смерти предавать и домы их грабить. И была туга и ненависть на царя в миру, и кровопролитие, и казни учинились многие. Один наблюдательный современник изображает опричнину какой-то непонятной политической игрой царя. Всю державу свою как топором пополам рассек и этим всех смутил, так божьими людьми играя, став заговорщиком против самого себя. Царь захотел в земщине быть государем, а в опричнине остаться вотчинником, удельным князем. Современники не могли уяснить себе этого политического двуличия, но они поняли, что опричнина, выводя крамолу, вводила анархию, оберегая государя, колебала самые основы государства. Направленная против воображаемой крамолы, она подготовляла действительную. Наблюдатель, слова которого я сейчас привел, видит прямую связь между смутным временем, когда он писал, и опричниной, которую помнил. Великий раскол земли всей сотворил царь, и это разделение, думаю, было прообразом нынешнего всеземского разгласия. Такой образ действий царя мог быть следствием не политического расчета, а исказившегося политического понимания. Столкнувшись с боярами, потеряв к ним всякое доверие после болезни 1553 года и особенно после побега князя Курбского, царь преувеличил опасность, испугался. За себя есть не стал. Тогда вопрос о государственном порядке превратился для него в вопрос о личной безопасности, и он, как не в меру испугавшийся человек, закрыв глаза, начал бить направо и налево, не разбирая друзей и врагов. Значит, в направлении, какое дал царь политическому столкновению, много виноват его личный характер, который потому и получает некоторое значение в нашей государственной истории.